с вывернутыми руками, обнаженными грудями, простоволосая. Тело ее сожжено и дымится, из ран каплет кровь, а бояре еще пытают ее. За что? У него помутилось в голове. Он вышел на двор, и следом за ним вышел старик Воротынский. «Ох!» — протяжно вздохнул он. «Князь!» — порывисто заговорил Петр. «Прикажи ты снять ее бога для... Для чего мучить так? Силушки глядеть нет!» Князь кивнул. «Истинно! Наши монахи да попы злы больно и царя жесточают. Не в своем уме она, порченная!» — тихо сказал он. «А какой я знал ее! Пышная, великолепная! Взглянешь, царь-баба, глаза разгораются, а ныне истинно последние времена пришли. В небе звезда хвостатая. К чему? В церквах звоны идут. Вон бают, вор Стенька Разин города друг за дружкой берет. Близится час судный, ох, близится. Но я пойду. Скажи царю, что упорствует, а только я кончу пытать ее. Вестима, доброй ночи, князь, и тебе». Петр погнал коня и невольно задумался. В чем-нибудь есть неправда. Вон Терентий возрадовался, когда в опалу попал. Это упорствует, сотнями их истязают и жгут. Кто прав? «Ну что?» — спросил его царь. «Упорствует», — тихо ответил Петр. Царь топнул ногой. «Конец! Сжечь их всех! И ее, и Авдотью эту, и всех! Петр, скачив приказ, вели срубы на болоте ставить. Сжечь их!» Петр вздрогнул, но не посмел ослушаться и тотчас поскакал назад. Плотники немедля пошли на болото и начали складывать сруб для двух сестер. А тем временем царь собрал снова думу, не решаясь сам подтвердить приговора. Терентий не мог уехать из Москвы, не повидавшись в последний раз с Морозовой. Но в то же время, как опальный, он и сам должен был скрываться днем. Вечером он помчался в Печорский монастырь и тотчас подкупил Стрелецкого голову, но тот, взяв деньги, развел руками и сказал: «Только видеть ее нельзя, князь. Почему? Взята на увещевание в Чудовский монастырь. Слышь, там и сам патриарх будет. Давно? Да с полчаса времени». Терентий вскочил на коня и погнал в Чудов монастырь. Монастырь был заперт, но князь назвал себя, и его впустили во двор. «Чего тебе?» — спросил привратник. «Где боярыня Морозова?» Привратник перекрестился. «С нами, Господи! Чего тебе до еретички этой? Не твое дело, где она? Она-то в трапезной. Там ее увещевают и отец-патриарх, и митрополиты, и весь синклит». Терентий поднял голову. Окна трапезной были освещены, в глубине мелькали длинные тени. «Что за человек? Чего тебе?» — услышал он грубый оклик и оглянулся. Подле него стоял Стрелец. «Я князь Теряев», — гордо ответил Терентий. «Ты сам зачем здесь?» Стрелец смутился и сдернул свою шапку с головы. «Я-то? Я сюда из Печор Морозову привез». И, переведя дух, тихо прибавил: «Ругаются над ней страстотерпицей». Князь быстро взглянул на него и тихо спросил: «Как крестишься?» Стрелец испуганно посмотрел на него. «Не боись, милый, я крещусь так и уже мзду приял». «И я так», — радостно ответил Стрелец. «Слушай, так сделай мне, чтобы с ней повидаться. Она мне что мать родная, что сестра духовная, свет мой». Голос Терентия дрогнул. Стрелец покачал головою. Сейчас никак невозможно. Подожди тут. Полковник сказывал, коли она не смирится, вести ее в Ямскую. Надо думать, что не смирится она, страстотерпится. До конца крест понесет. Терентий задрожал. Пытать? Беспременно, ответил стрелец и прибавил. Так вот там легче увидеть ее, в тюрьме. Там народу всякого много. Я проведу тебя, а теперь укройся. Терентий отошел вглубь двора и всю ночь провел в ожидании страдалицы. Почти в 6 часов утра с шумом, брецанием цепей вынесли Морозову, уложили в сани и помчали на Ямской двор. Князь поехал за нею следом. Но уже забрезжил день, и ему опальному впору было самому укрыться. Мрачный, измученный, он вернулся к себе и стал молиться. За молитвой его сломил сон, и он уснул, стоя на коленях перед аналоем. Только на следующую ночь он увиделся с Морозовой и успел проститься с нею, после чего поехал в ссылку на свое воеводство. Царя успели отговорить от страшного решения, сруб остался без употребления. Морозову сослали сперва в Новодевичий монастырь, потом перевели в Москву, в Слободу-Домовники, потом увезли в Боровск и там заточили в острог в земляную яму.